и играя в хоккей, даже девочки. Раздался мрачный голос диктора. Пятерняшки помахали в объектив камеры и, неловко ступая на своих коньках, вышли из дома. Пленка закончилась появлением Исидора, который весело помахал девочкам, потом вернулся в дом, закрыл дверь и посмотрел в камеру. Но Гамаш увидел, что смотрит он чуть в сторону. Не в объектив, а в глаза кому-то, находящемуся за кадром. Жене? Доктору Бернару? Или кому-то еще? Его взгляд искал поддержки, одобрения. Им очередной раз Гамаш спросил себя, о чем молился Исидор Уэлли и ответил ли Господь на его молитвы. Но что-то тут было не так, что-то в этом фильме не согласовывалось с тем, что уже успел узнать старший инспектор. Он прикрыл рот рукой и уставился на черный экран. «Позволь спросить у тебя кое-что», — сказала Тереза Брюнель. «Какой самый верный способ уничтожить человека?» Жером отрицательно покачал головой, не зная ответа. «Сначала ты завоевываешь его доверие», — сказала она, не сводя с него глаз, — «а потом предаешь». «Кри верили Пьеру Арно?» — спросил Жером. «Он помог восстановить порядок, относился к ним с уважением. А потом, когда обнародовали планы сооружения плотины, и стало ясно, что вода затопит остатки принадлежащей Кри территории, он убедил их согласиться». «Как же ему это удалось?» — спросил Жером. Будучи квебекцем, он всегда относился к громадным плотинам как к предмету гордости. Да, он понимал, что они наносят ущерб природе Севера, но эта цена не казалась большой, цена, которую он лично не платил. Они доверяли ему. Долгие годы он убеждал их, что он им друг и союзник, а потом те, кто сомневался в нем, в его мотивах, стали исчезать. Жером почувствовал тошноту. «Это он их устранял?» Тереза кивнула. «Не знаю, был ли он таким с самого начала, или кто-то его подтолкнул, но он это делал». Жером опустил глаза и подумал об имени, которое нашел, имени, скрытом за именем Арно. Если Арно пал низко, то тот, другой человек, пал еще ниже, лишь для того, чтобы много лет спустя его откопал Жером Брюнель. «Когда Арман впутался в это?» — спросил Жером. «Племя выбрало старейшину, пожилую женщину, и отправило ее в Квебек-Сити просить о помощи. Она хотела сообщить кому-нибудь из властей, что исчезают молодые мужчины и женщины, погибают. Их находили повешенными, застреленными, утопленными. Отделение квебекской полиции утверждало, что эти смерти — следствие несчастных случаев или самоубийств. Несколько молодых индейцев Кри просто исчезли. Полиция пришла к выводу, что они убежали, вероятно, на юг, что их нужно искать в наркопритонах или в отрезвителях в Труа-Ривьере или Монреале. Она приехала в Квебек-Сити просить о помощи в их поиске?» — спросил Жером. «Нет, она приехала сообщить властям, что это ложь. Среди пропавших был ее собственный сын. Она знала, что они никуда не убегали, что причиной их смерти стали вовсе не несчастные случаи и не самоубийство». Жером понимал, как угнетающе воздействует на Терезу, офицера квебекской полиции, женщину, мать, эти воспоминания. Ему тоже было больно. Но они зашли слишком далеко. Они не могли остановиться посреди трясины, должны были двигаться дальше. «Никто ей не поверил», — сказала Тереза. «Ее выпроводили как слабоумную. Еще одна пьющая старуха из племени Кри. Такому отношению к ней способствовало и то, что она не знала, где находится национальное собрание Квебека, а потому останавливала людей, которые входили и выходили из шато Фронтенак». «Из отеля?» — спросил Жером. Тереза кивнула. «Это довольно внушительное здание. Вот она и решила, что там расположены властные органы». «Но каким образом в дело оказался втянут Арман?» «Он приехал в Квебек-Сити на конференцию в шато и увидел эту женщину на скамейке перед отелем. Она была в отчаянии. Он спросил, что с ней. И она рассказала ему?» «Все рассказала». Арман спросил, почему она не пришла с этой информацией в полицию. Тереза опустила глаза на свои наманикюренные пальцы. Краем глаза Жером увидел, как начинает расходиться от телевизора люди, но не стал торопить жену. Наконец-то они достигли дна болота, дошли до последних слов. Осталось их только вычерпать. «Старейшина Кри сказала, что не пошла в полицию, потому что сама полиция это и сделала. Это они убили молодых индейцев, включая, вероятно, и ее собственного сына». Жером пристально взглянул в ее родные глаза. Он не хотел продолжать это и оставаться в мире, где такое возможно. Он видел, что Тереза испытывает почти облегчение, потому что верит, что конец близок и худшее позади. Но Жером знал, что худшее еще впереди, и конец наступит не скоро. Что же сделал Арман? Он увидел, что Клара идет в кухню, а Оливье направляется к ним, но он продолжал смотреть в глаза жене. Тереза наклонилась к нему, и перед тем, как к ним подошел Оливье, прошептала: «Он поверил ей». Глава 22. «Обедать!» — позвала Клара. Они уже досмотрели видео до конца. Кроме съемок НКК и киножурналов, имелось еще несколько коротких сюжетов о пятерняшках. Пятерняшки на первом причастии, на встрече с молодой королевой, делающий реверанс перед премьер-министром. Разумеется, одновременно. Этот великий человек удовлетворенно смеялся. Доставая кастрюлю из духовки, Клара думала о том, как странно видеть маленькой девочкой ту, которую она знала только пожилой женщиной. Но еще необычнее было видеть, как она растет, видеть так много про нее и так мало ее самой, видеть эти фильмы один за другим, от очаровывающих до приводящих в замешательство и обескураживающих. Еще более необычным казалось то, что она не могла определить, кто из них Констанс. Они все были Констанс. И никто. Фильмы неожиданно закончились, когда девочкам исполнилось лет 17-18. «Давай помогу», — сказала мирно, забирая теплый хлеб из рук Клары. «Что ты думаешь об этих фильмах?» — спросила Клара, укладывая нарезанный мирный багет в корзиночку. Оливье расставлял тарелки на длинном сосновом столе. Габри тем временем перемешивал салат. Рут пыталась то ли зажечь свечи, то ли устроить пожар. Арман куда-то исчез, а с ним Тереза и ее муж Жером. Мирна перестала нарезать хлеб и уставилась перед собой. «Я все время вижу первую сестру, Виржини, кажется, как она смотрит в камеру». «Когда мать не пускает их в дом?» — уточнила Клара. Мирна кивнула и подумала. Как странно, что в разговоре с Гамашем она привела аналогию с домом, сказав, что Констанс стала пленницей, запертой в эмоциональном доме. «Но что хуже?» — спросила себя Мирна. «Когда тебя запирают внутри или когда тебя не впускают?» «Да они были такие маленькие», — сказала Клара и взяла нож из зависшей руки Мирны. «Может, Констанс не помнила?» «Нет-нет, она помнила», — возразила Мирна. «Они все помнили. Если не конкретные события, то общую обстановку». «И ни с кем не могли поделиться», — сказала Клара. «Даже с родителями. В особенности с родителями. Интересно, как это влияет на человека?» «Я знаю, как!» — раздался знакомый голос. Они обе повернулись к Рут, которая чиркнула очередной спичкой. Скосив глаза, она смотрела, как горит деревянная палочка. Пламя уже готовилось лизнуть ее желтые ногти, но тут Рут дунула и загасила спичку. «И как же?» — спросила Клара. В комнате воцарилась тишина, все глаза устремились на старую поэтессу. «Маленькая девочка превращается в старого морехода!» Раздался общий вздох. Они-то и в самом деле подумали, что Рут знает ответ. Глупо. Уж кому, как не им, знать, что не стоит искать мудрости у старой пьяной пироманки. «Альбатрос?» — спросил Гамаш. Он стоял в дверях между гостиной и кухней. «Давно ли он нас слушает?» — подумала Мирна. Рут чиркнула еще одной спичкой, и Гамаш взглянул в ее горящие глаза, видя за этим пламенем обугленное сердце. «Это что должно означать?» — нарушил тишину Жиль. «Старый моряк и тунец?» «Тунец зовется не Альбатрос, а Альбакор», — поправил его Оливье. «Бога ради!» — рявкнула Рут и махнула рукой так, что пламя погасло. «Когда-нибудь я умру, и что тогда у вас будет с разговорами о культуре, тупоголовые?» «Сразила», — сказала Мирна. Рут напоследок посмотрела на Гамаша строгим взглядом и повернулась к остальным. «Сказание о старом мореходе!» Увидев лишь недоуменные взгляды, она добавила. «Знаменитая поэма Коллинза!» Жиль наклонился к Оливье и прошептал. «Надеюсь, она не будет декламировать поэму. Не хватает стихов и дома». «Верно», — сказала Рут. «Люди всегда путают творение Адзили и Коллинза. По крайней мере, они оба пишут в рифму», — заметил Габри. «Не всегда», — доверительно сообщил Жиль. «К последнем стихе у Одиль Турнепс рифмуется с сараем». Рут вздохнула так тяжело, что ее последняя спичка погасла. «Ну хорошо, я заглатываю наживку», — сказал Оливье. «С какой стороны то, что мы увидели, напоминает тебе сказание о старом мореходе?» Рут огляделась. «Неужели здесь только я и Кузо получили классическое образование?» «Постойте, — сказал Габри, — я вспомнил. Это случайно не старый мореход и Эллен де Дженерис спасли Немо из аквариума в Австралии?» «Нет, его спасла русалочка», — возразила Клара. «Неужели? — повернулся к ней Габри. — Мне что-то помнится. Прекратите!» Рут махнула рукой, призывая их к молчанию. «Старый мореход нес свою тайну, как мертвая матроса на шее. Он знал, что единственный способ избавиться от альбатроса — открыть тайну другим, снять груз с души. И вот он остановил незнакомого человека, свадебного гостя, и все ему рассказал. — А что у него была за тайна? — спросил Жиль. Мореход убил в море альбатроса, — ответил Гамаш, входя в кухню и ставя на стол корзиночку с хлебом. И за этот жестокий поступок Господь забрал жизнь у всех членов команды. «Силы небесные!» — поразился Жиль. «Я не ахти какой любитель охоты, но наказание кажется мне чересчур суровым». «Один лишь мореход остался в живых», — сказал Гамаш, — «чтобы он жил и мучился». Когда его, наконец, спасли, он понял, что сможет освободиться от душевных мук, только если расскажет о случившемся. «О том, что птичка померла?» — спросил Жиль, все еще пытаясь вникнуть в суть. «О том, что убито невинное существо», — ответил Гамаш, — «и что он сам его и убил». «Вам не кажется, что Господь тоже должен был ответить за убийство всей команды?» — высказался Жиль. «Ой, да замолчи ты!» — рявкнула Рут. «Старый мореход накликал проклятие на себя и на других. Он был виноват, и перед ним стоял выбор — либо признать это, либо нести бремя вины всю жизнь. Понял?» «И все равно до меня не доходит», — пробормотал Жиль. «Если вам трудно понять, попробуйте почитать «Королеву фей», — сказала Мирна. «Королева гей», — с надеждой в голосе проговорил Габри. «Наверное, неплохое чтение перед сном». Они расселись за обеденным столом, причем гости жульничали, лишь бы сесть подальше от Рут или от утки. Гамаш проиграл. А может, он и не участвовал в игре, а может, он выиграл. «Вы думаете, на шее у Констанс висел альбатрос?» — спросил он Рут, накладывая на ее тарелку порцию курицы. «Тебе не кажется, что это очень иронично?» — спросила Рут, не поблагодарив его. «Говорить об убийстве невинной птички и одновременно трескать курицу!» Габри и Клара положили вилки. Остальные сделали вид, что не слышат слов Рут, ведь курица была очень вкусная. «Так какого же альбатроса носила Констанс?» — спросил Оливье. «Что ты у меня спрашиваешь, олух царя небесного? Откуда я знаю?» «Но ты думаешь, она знала какую-то тайну?» — не отставала Мирна. «Что-то такое, из-за чего она чувствовала себя виноватой?» «Слушай!» Рут положила вилку и нож и уставилась на Мирну. «Будь я гадалкой, что бы я говорила людям? Я бы заглядывала им в глаза и говорила...» Она повернулась к Гамашу и своими тощими руками сделала несколько пассов перед его изумленным лицом, потом, понизив голос, заговорила с восточноевропейским акцентом. «Ты несешь тяжелый груз! Тайну! Ты не можешь поделиться этим ни с одной живой душой! Сердце твое разрывается, но пусть все идет, как идет!» Рут опустила руки, однако продолжала смотреть на Гамаша. Он ничем не выдал своих чувств, но замер, словно окаменел. «У кого нет тайн?» — тихо сказала ему Рут. «Вы, конечно, правы», — ответил Гамаш, подбирая на вилку кусочек восхитительного куриного мяса. «У нас у всех есть тайны, и большинство из них мы уносим в могилу. Но некоторые тайны тяжелее других, сказала старая поэтесса. Они удерживают нас, замедляют нас, и мы не уносим их в могилу, потому что могила сама приходит к нам. Думаешь, именно это случилось с Констанс? Спросила мирно. Рут еще несколько мгновений смотрела в задумчивые карие глаза Гамаша, потом перевела взгляд. «А ты так не думаешь, Мирна?» То, что Рут обратилась к ней по имени, пугало больше, чем сама мысль. Столь серьезной была эта неожиданно и подозрительно трезрая поэтесса, что она забыла забыть имя Мирны. «Так в чем, по-твоему, была ее тайна?» — спросил Оливье. «Я думаю, она была трансвеститкой», — произнесла Рут значительным тоном. Оливье удивленно поднял брови, однако тут же нахмурился. Сидящий рядом с ним Габри расхохотался. «Значит, ты все-таки королева гей», — сказал он. «Откуда, черт побери, мне знать ее тайну?» — пожала плечами Рут. Гамаш посмотрел на Мирну. Он подозревал, что Мирна была тем самым свадебным гостем, на плечи которого Констанс Уэлли собиралась переложить свой груз, но ей не представилось такой возможности. И Гамаш все больше и больше проникался мыслью. Констанс Уэлли, последний из пятерняшек, не случайно убили накануне ее возвращения в Три Сосны. Кто-то хотел помешать ее возвращению в деревню. Кто-то хотел помешать ей раскрыть душу. Но тут его осенила еще одна мысль. Возможно, Мирна была не единственным свадебным гостем. Возможно, Констанс раскрыла душу перед кем-то еще. Остальная часть вечера прошла в разговорах о планах на Рождество, о меню, о предстоящем концерте. Пока все, кроме Рут, убирали со стола, Габри принес из холодильника кулинарное творение оливье. Бисквит, прослоенный виноградом, сладким кремом, свежевзбитыми сливками и вареньем с добавкой бренди. «Любовь, которая не осмеливается назвать себя», — сказал Габри, баюкая лакомство на ладонях. «Сколько там калорий?» — поинтересовалась Клара. «Не спрашивай», — ответил Оливье. «Не говори», — попросила Мирна. После обеда, когда со стола было убрано и посуда вымыта, гости поднялись, облачились в теплые куртки и принялись разбирать обувь в прихожей. Кто-то схватил Гамаша под локоть и потащил в дальний уголок кухни. Оказалось, это Жиль. «Кажется, я знаю, как подключить вас к интернету», — сказал бывший лесоруб, сверкая глазами. «Правда?» — спросил Гамаш, боясь поверить услышанному. «И как?» «Тут уже есть вышка, и вы про нее знаете». Гамаш озадаченно посмотрел на него. «Что-то я не помню. Мы сможем ее увидеть?» «Нет, в этом-то вся и прелесть», — возбужденно сказал Жиль. — Она практически невидима. Вы не сможете ее увидеть, даже если окажетесь под ней. Гамаша это не убедило. Он, конечно, не так хорошо знал окружающий лес, как Жиль, но все же неплохо, и ему ничего не приходило в голову. — Объясните же, о чем вы толкуете, — велел старший инспектор. — Когда Рут заговорила об убийстве той птички, я подумал об охоте и сразу же вспомнил о скратке. От удивления старший инспектор открыл рот. «Дерьмо!» — подумал он. «Охотничий скрадок! Деревянная сторожка высоко на дереве в лесу, построенная охотниками площадка из досок, где удобно сидеть и ждать, когда на тропе появится олень, а потом убить его. Современный эквивалент старого морехода и его наблюдательного поста на мачте». Для человека, который видел слишком много смертей, скрадок был недостойным местом. Но сегодня он мог искупить прошлые грехи. «Скрадок», — прошептал Гамаш, — «он забирался туда в первый свой приезд Три сосны, когда расследовал убийство мисс Джейн Нил, но с тех пор ни разу не вспомнил о нем». «Он все еще на месте?» «Думаю, да. Он не такой высокий, как передающая башня, однако он находится на вершине холма и очень устойчив. Мы наверняка сможем прикрепить к нему тарелку». Гамаш помахал Терезе и Жерому. «Жиль придумал, как нам установить тарелку». «Как?» — хором спросили Брюнели, и Гамаш им рассказал. «И она будет работать?» — спросил Жером. «Вот попробуем и узнаем», — ответил Жиль, но его улыбка говорила, что он не сомневается, а может, даже абсолютно уверен. «Когда она вам нужна?» «Тарелку и другое оборудование привезут сегодня вечером», — ответил Гамаш к удивлению Терезы и Жерома. Жиль пошел вместе с ними к двери. Остальные уже уходили, и эти четверо стали надевать куртки, ботинки, шапки и рукавицы. Они поблагодарили Клару и ушли. Жиль остановился у своей машины. «Так я приеду утром», — сказал он. «До завтра». Они обменялись рукопожатиями, и Жиль уехал. Гамаш попросил Брюнелли. «Вы не могли бы выбулить Анри? Мне нужно перекинуться несколькими словами с Рут». Тереза взяла поводок. «Не буду спрашивать, какими словами». «Хорошо». Сильвен Франкер на мгновение оторвал взгляд от документа, который загрузил его заместитель, затем вернулся к компьютеру. Они находились в кабинете старшего суперинтенданта в его доме. Пока босс читал отчет, Тесье пытался читать своего босса. Но за все годы, что он с ним работал, ему ни разу это не удалось. Классически красивый, свои 60 с небольшим, старший суперинтендант мог с улыбкой оторвать вам голову. Он мог цитировать Чосера и Тинтина, хоть на литературном французском, хоть на уличном жаргоне. На ланч он мог заказать путин, а на обед фуагра. Он был каким угодно, для любого человека. Он был все и одновременно ничто. Но у Франкера тоже имелся начальник, человек, которому он подчинялся. Однажды Тесье видел старшего суперинтенданта с его начальником. Франкер, конечно, не представил того человека как своего босса, но поведение старшего суперинтенданта говорило само за себя. Тесье не сказал бы, что Франкер подхалимничал, однако в поведении старшего суперинтенданта наблюдалось какое-то беспокойство. Он волновался, потому что хотел угодить этому человеку, точно так же, как Тесье хотел угодить Франкеру. В первые минуты это забавляло Тесье. Но когда он понял, что видит человека, перед которым трепещет самый опасный из известных ему людей, он перестал улыбаться. Наконец Франкер откинулся на спинку кресла, чуть покачался в нем. Мне нужно возвращаться к гостям. Я вижу, все прошло хорошо. Отлично. Тисье сохранял спокойное выражение лица, говорил нейтральным голосом. Он научился быть зеркалом своего босса. Мы были полностью готовы. Подъехали туда в бронированной машине. К тому времени, как мы добрались, Бувар едва стоял на ногах. Я постарался, чтобы кое-что из улик оказалось у него в кармане с моими наилучшими пожеланиями. «Подробности меня не интересуют», — сказал франкер. «Извините, сэр». Тисе знал. Дело тут не в щепетильности франкера. Просто его это не волновало. Важно, что его приказ исполнили, а как? Дело десятое. Детали он оставлял на выбор подчиненных. «Я хочу отправить его еще в один рейд». «Еще в один?» «Вас что-то смущает, инспектор?» «На мой взгляд, сэр, на него не стоит тратить время. Бувар — конченый человек. Он уже шагнул за край и теперь висит в воздухе. Он еще не упал, но ждать недолго. Назад пути для него нет, да и возвращаться ему не к чему. Он потерял все и знает это. В очередном рейде нет нужды». «Вот как? Это то, что ты думаешь насчет Бовуара?» Его должно было насторожить спокойствие в голосе франкера и уж, конечно, едва заметная улыбка. Но инспектор Тисье не смотрел в лицо франкеру. «Насколько я понимаю, это же относится и к старшему инспектору Гамашу». «Ты так понимаешь? Но вы видели здесь...» Тисье наклонился и показал на монитор компьютера. Он не обратил внимания, что старший суперинтендант не сводит с него глаз, даже не моргает. «Отчет психотерапевта, доктора Флёри. Гамаш настолько выбит из колеи, что сегодня приходил к нему. В субботу». Слишком поздно он заглянул в эти ледяные глаза. «Мы сняли информацию с компьютера доктора Флюри сегодня днем». Он ждал какого-нибудь знака одобрения, небольшой оттепели, признаков жизни, но встретил только мертвый взгляд. «Он говорит, что Гамаш теряет контроль над собой, почти бредит. Вы не видите?» Но еще не успев закончить фразу, Тисье понял, что лучше бы ему застрелиться. И он застрелился бы. Франкер видел все на 10 шагов вперед по сравнению с остальными. Именно поэтому их отделяли от успеха считанные шаги. Случилось, правда, несколько неожиданных проколов. Один из них — операция на фабрике. Раскрытый заговор с плотиной. Опять Гамаш. Но тем приятнее был отчет доктора. Старший суперинтендант должен быть доволен. Тогда почему же он так смотрит на него? У Тисье кровь застыла в жилах, загустела, отчего сердце стало биться натужнее. Если Гамаш попытается обратиться к публике, можно сделать утечку этого отчета. Доверие к нему растает на глазах. Никто не поверит человеку, который... Тисье заглянул в отчет, отчаянно отыскивая какое-нибудь идеальное предложение в поддержку его мысли. Нашел его и прочитал. «Страдает манией преследования. Повсюду видит заговоры и козни». Тисье покрутил текст, быстро его читая. Он пытался создать мостик доверия между собой и франкером. «Старший инспектор Гамаш не просто сломленный человек, — читал он, — но и психически нездоровый. По возвращении с рождественских каникул я буду рекомендовать его отставку». Тисье поднял голову и снова увидел те же ледяные глаза. Ничто не изменилось. Сказанные им слова, если и дошли до адресата, то лишь наткнулись на лед. Еще более холодный, более глубинный, бесконечной. «Он изолирован», — сказал Тесье. «Из его следователей осталась одна инспектор Вакост. Остальные либо перевелись по собственному желанию, либо их перевели вы. Его последний союзник из высшего состава, суперинтендант Брюнель, оставила его. Она тоже считает, что Гамаш спятил. У нас есть запись прослушки из ее кабинета. И Гамаш здесь ссылается на это». Тесье снова прокрутил отчет психотерапевта. «Видите? Он признает, что они улетели в Ванкувер». «Может, и улетели, но они подобрались слишком близко», — заговорил, наконец, франкер. «Муж Терезы Брюнель оказался не просто хакером-любителем. Он почти вычислил нас». Его голос звучал обыденно, в противовес ледяному взгляду. «Однако он не успел», — поспешил успокоить босса Тесье. «Испугался так, что штаны наложил. Брюнель выключил компьютер и с тех пор его не включал». «Он увидел слишком много». «Он понятия не имеет, что увидел, сэр. Он не способен понять, что к чему». «Зато Гамаш поймет». Настала очередь Тесье улыбаться. «Но доктор Брюнель ничего ему не сказал. А теперь они с суперинтендантом в Ванкувере убрались подальше от Гамаша. Бросили его. Он остался один. Сам признался в этом психотерапевту». «Где он?» «Расследует убийство пятерняшки. Большую часть времени проводит в маленькой деревне в восточных кантонах. А когда он не там, его отвлекает отдел Бувуар. Слишком поздно. Ему уже не остановить то, что запущено. И потом, он даже не знает, что происходит». Старший суперинтендант Франкер встал. Медленно. Нарочито медленно. И обошел вокруг стола. Тесье вскочил со стула, отступил, еще отступил, пока не уперся спиной в книжный шкаф. Франкер остановился в нескольких дюймах от Тесье, не сводя глаз со своего заместителя. «Ты понимаешь, насколько высоки ставки?» Тесье кивнул. «Ты понимаешь, что произойдет, если мы добьемся успеха?» И снова Тесье кивнул. «А если не добьемся?» Тесье даже не приходило в голову, что их может ждать неудача, но теперь он задумался и понял, чем это им грозит. «Вы хотите, чтобы я позаботился о Гамаше, сэр?» «Пока нет. Это может вызвать слишком много вопросов. Ты должен сделать так, чтобы доктор Брюнель и Гамаш на 1000 миль не подходили друг к другу. Понял?» «Но, сэр!» «Если увидишь, что Гамаш выходит на след, отвлеки его. Это сделать нетрудно». По пути к машине Тесье понял, что франкер прав. Это действительно нетрудно сделать. Стоит чуть-чуть подтолкнуть Жана Ги Бувуара, и он упадет. Прямо на старшего инспектора Гамаша. Глава 23. Жером и Тереза выгуливали Анри вокруг деревенского луга. Погрузившись в разговор, они пошли на второй круг. Мороз стоял трескучий, но им был очень нужен свежий воздух. «Итак, Арман стал расследовать то, что узнал от старейшины племени Кри, — сказал Жером, — и обнаружил, что она говорит правду. Что он сделал?» «Он убедился, что его доказательства неоспоримы, и представил их совету». Жером знал, что жена говорит о совете суперинтендантов, о высшем руководстве квебекской полиции. Тереза тоже входила теперь в совет, Но в те времена она была начинающим агентом низшего звена и не знала о землетрясении, которое грозило разрушить все, что считалось стабильным в квебекской полиции. Служба, честность, справедливость — девиз квебекской полиции. Он знал, что убедить суперинтендантов будет практически невозможно, и даже если он их убедит, они захотят защитить Арно и репутацию службы. Арман поговорил с двумя членами совета, рассчитывая на их поддержку. Один его поддержал, другой нет. И Арман заставил себя действовать. Он попросил разрешения выступить перед советом. К тому времени Арно и некоторые другие уже подозревали, о чем пойдет речь. Поначалу они отказывались. Что заставило их передумать? Арман угрожал придать огласке свои материалы. «Ты шутишь?» Но Жером тут же понял, что в этом был резон. Конечно, Гамаш мог обратиться к общественности. Он обнаружил вещи столь ужасные, сколь немыслимые, что больше не чувствовал себя связанным честью мундира. Для него важнее был Квебек, а не группка пожилых людей с заполированным столом, глядящих на собственное отражение при принятии решений. «Как прошло заседание совета?» — спросил Жером. «Арно и его непосредственные подчиненные, те, на кому Арман имел неопровержимые доказательства, согласились уйти в отставку. Одни уйдут, квебекская полиция освободит территорию Кри, и все будут жить дальше». «Арман победил», — сказал Жером. «Нет, он хотел большего». Они медленно шли в свете гирлянд на трех громадных деревьях, и снег скрипел у них под ногами. «Большего?» «Он сказал, этого недостаточно. Более чем недостаточно. Арман потребовал, чтобы Арно и других арестовали по обвинению в убийствах. Он говорил, что погибшие молодые Кри заслуживают такого решения, что их родители, возлюбленные, их сообщество заслуживают ответов и извинения и заверения в том, что этого больше не повторится. После ожесточенных споров совет в конце концов согласился. У них не осталось выбора. На руках у Армана имелись все доказательства. Они понимали, что это может погубить квебекскую полицию, когда все материалы станут достоянием гласности, когда самого главу полиции будут судить за убийство. Таким было дело Арно. Жером следил за процессом, как и все остальные квебекцы. Так начиналось его знакомство с Гамашем. Он видел в новостях, как тот каждый день в одиночестве заходит в суд, в окружении прессы, как вежливо отвечает на невежливые вопросы, дает показания против своих же братьев по оружию, четкие, основательные, своим убедительным, вдумчивым голосом втолковывает факты. Но кое-что так и не было предано огласке. — тихо сказала Тереза. — Не попала в газеты. — И что же это? — Позвольте приготовить вам чай, мадам, — спросил Гамаш у Рут. Они снова сидели в ее маленькой кухне. Рут уложила Розу спать и сняла свое пальто, но Гамашу раздеться не предложила. Он нашел пакетик с развесным чаем Лапсан Соучун и показал его Рут. Та прищурилась. — Это чай? Тогда мне кое-что становится понятным. Гамаш поставил чайник на печку. — Где у вас заварной? — Вон там. Когда вода закипела, Гамаш налил немного в заварной чайник, ополоснул стенки и вылил воду. Рут, развалившись в кресле, наблюдала, как Гамаш зачерпывает ложкой черный чай и кладет в поколотый и грязный заварной чайник. «Пришло время избавиться от твоего альбатроса, — сказала Рут. — Это эвфемизм? — спросил Гамаш, и Рут фыркнула в ответ. Он залил чай кипятком и закрыл чайник крышкой, потом сел за стол. — Где Бувуар? — спросила Рут. — Только не ври мне про другое дело, которое он расследует. Что случилось? — Все подробности я не могу вам рассказать, — ответил Гамаш. — Это не моя жизнь. — Тогда почему ты пришел ко мне сегодня? — Потому что вижу, вы обеспокоены, и вы тоже его любите. «Он здоров?» Гамаш отрицательно покачал головой. «Мне стать его мамочкой?» спросила Рут, и Гамаш улыбнулся, глядя, как она разливает чай по кружкам. Они посидели некоторое время молча, прихлебывая чай. Потом он рассказал ей, что мог, о Жанне Гии, и почувствовал, как груз упал с его плеч. Брюнели шли в тишине, если не считать ритмичного поскрипывания снега под ногами. То, что прежде раздражало, звук, нарушавший тишину, теперь успокаивал, даже приободрял. Человеческое присутствие в истории о бесчеловечности. Совет квебекской полиции проголосовал за то, чтобы не арестовывать немедленно Пьера Арно и других, сказала Тереза, и дать им несколько дней, чтобы привели в порядок свои дела. Жером обдумывал ее последние слова. «Ты хочешь сказать?» Тереза молчала, вынуждая мужа самому произнести это. «Чтобы они покончили с собой?» Арман возражал категорически, но совет проголосовал, и даже Арман понимал, что другого выхода нет. Быстрая пуля в висок. Эти люди должны были отправиться в далекий охотничий домик, а позднее там будут найдены их тела и объяснения. Но... Жером опять запнулся, пытаясь обуздать скачущие мысли. «Но ведь был же процесс, я его видел. На нем судили Арно, верно?» «Да, процесс был. Так что же произошло?» Арман нарушил приказ. Он поехал в охотничий домик и арестовал их. Привез в Монреаль и сам подал бумаги. Обвинение в многочисленных убийствах первой степени. Тереза остановилась, остановился и Жером. «Боже мой!» — прошептал Жером. «Неудивительно, что руководство его ненавидит». «Но рядовой состав от него в восторге», — сказала Тереза. «Процесс не стал позором для службы. Он доказал, что справедливость существует, невзирая на разложение». Разложение внутри квебекской полиции потрясло публику, по крайней мере, степень разложения. Но общество было поражено и высокой степенью порядочности. Если руководство втихую сплотилось вокруг Арно, низовое звено полиции заняло сторону старшего инспектора, и, конечно, общество тоже. «Служба, честность, справедливость», — произнес Жером. Это был девиз, который висел над рабочим столом Терезы в их доме. Она тоже верила в него. «Уи, для рядового состава это не просто слова. И единственный вопрос, оставшийся без ответа. Почему старший суперинтендант Арно сделал то, что сделал?» — сказала Тереза. «Арно ничего не объяснил?» — спросил Жером, глядя себе под ноги, не осмеливаясь поднять глаза на жену. «Он отказался давать показания. на протяжении всего процесса заявлял о своей невиновности. Говорю, что он жертва заговора, что подвергается линчеванию стремящимся к власти и коррумпированным старшим инспекторам. Так и не объяснил своего поведения. Сказал, что тут нечем объяснять. И где он теперь? В ЗОПе, ответила Тереза. Где? Вздрогнул Жером. Тереза посмотрела на мужа и впервые за все время их разговора засмеялась. ЗОП — зона для особо опасных преступников. Там максимальный режим безопасности. Но тогда понятно, — сказал Жером. А франкер? Он... Тереза Брюнель внезапно замолчала. Они услышали новый звук, приближающийся к ним из темноты. Хруст, хруст, хруст. Не быстрый, не медленный, не поспешный, но и не досужий. Два пожилых человека замерли на месте. Жером вытянулся во весь рост, он вглядывался в ночь и старался прогнать мысль о том, что одно лишь упоминание имени могло вызвать этого человека. А шаги продолжали приближаться. Размеренные, уверенные. «Вот где я совершил ошибку», — раздался из темноты голос. «Арман!» — с нервным смешком произнесла Тереза. «Господи Боже!» — выдохнул Жером. «А я уже подумал, что нам понадобится собачий совочек». «Извините», — сказал старший инспектор. «И как прошел ваш разговор с мадам Зардо?» — спросил Жером. «Мы немного поговорили». «О чем?» — спросила Тереза. «О деле Уэлли?» «Нет». Трое людей и собака двинулись к дому Эмили Лонгпре. «О Жанне Ги. Она хотела знать, что с ним случилось». Тереза молчала, и Арман впервые упомянул имя своего инспектора, хотя, как она подозревала, думал о нем почти постоянно. «Многого я ей не мог рассказать, но чувствовал, что кое-что обязан». «Почему?» «Между ней и Бувуаром возникла особая неприязнь». Тереза улыбнулась. «Могу себе представить!» Гамаш остановился и посмотрел на Брюнеля. «Вы обсуждали дело Арно? Почему?» Тереза и Жером переглянулись. Наконец Жером ответил. «Извините, я должен был сразу сказать, но я слишком...» «Боялся, признай это, боялся». «Боялся», — договорил он. «Во время последнего поиска я наткнулся на его имя. Оно оказалось в очень глубоко запрятанном файле». «Об убийствах на земле племени Кри?» — спросил Гамаш. «Нет, файл более поздний». «И вы ничего не сказали?» Голос Армана был ясный, спокойный и темный, как ночь. «Я нашел его имя перед самым нашим приездом сюда. Я думал, что все кончено, что мы побудем здесь какое-то время, заляжем на дно, чтобы франкеры другие решили, что мы не представляем для них угрозы». «А что потом?» — спросил Гамаш. Он не сердился, любопытствовал, даже испытывал сочувствие. Как часто он желал того же — подать прошение об отставке и уехать. Они с Рейн-Мари найдут маленький домик в коммуне Сен-Поль-де-Ванс во Франции, подальше от Квебека, от франкера. Разве недостаточно он поработал? Разве недостаточно поработала Рейн-Мари? Хватит. Теперь настал черед других. Но не настал. Это все еще был его черед. А еще он втянул в это дело Брюнелли. И ни он, ни они не могли пока сбросить с плеч тот груз, который взвалили на себя. «Это были дурацкие мечты», — устало признал Жером. «Я принимал желаемое за действительное». Что говорилось в тех файлах о Пьере Арно? — спросил Гамаш. «Я не успел их прочитать». Даже в темноте Жером почувствовал на себе пронизывающий взгляд Гамаша. «А франкер?» — спросил старший инспектор. — Он там упоминался? — Одни намеки, — ответил Жером. — Будь у меня интернет, я мог бы копнуть глубже. Гамаш кивнул в сторону дороги. Вокруг деревенского луга медленно проехала машина и остановилась перед ними. Старый, побитый, ржавый пикап «Шевроле» с дешевыми зимними покрышками. Дверь со скрипом открылась, и вышел водитель. Мужчина или женщина определить невозможно. Анри, который до сих пор не издал ни звука, низко зарычал. «Надеюсь, оно того стоит», — произнес голос. «Женский, раздражительный, молодой». Тереза Брюнель повернулась к Гамашу. «Не может быть», — прошептала она. «У меня не было выхода, Тереза». «С таким же успехом вы могли бы приставить мне пистолет к виску», — сказала она. «Это было бы не так больно». Она ухватила старшего инспектора за руку, отвела его на несколько шагов в сторону от пикапа и взволнованно прошептала ему в лицо. «Вы же знаете... Она одна из тех, кого мы подозреваем в работе на франкера, в распространении видео о рейде. Она имела все возможности. Она имела доступ, все необходимые средства. Да и характер у нее подходящий». Тереза бросила взгляд на фигуру, похожую на черную дыру в веселом рождественском свете. «Она почти наверняка работает на франкера. Что вы наделали, Арман?» «Я должен был пойти на риск», — настойчиво сказал Гамаш. «Если она работает на франкера, мы проиграли. Но мы так или иначе проиграли с ней или без нее. Она могла быть одной из тех немногих, кто распространил видео. Но еще она одна из тех немногих, кто может обеспечить нам интернет». Два старших офицера квебекской полиции сердито смотрели друг на друга. «Вы сами знаете, Тереза», — не отступал Гамаш, — «у меня не было выбора». «У вас был выбор, Арман», — прошипела Тереза. «Прежде всего вы могли посоветоваться со мной, с нами». «Вы с ней не работали, а я работал», — возразил Гамаш. «И вы умеете заглядывать людям в душу, да, Арман? Поэтому Жанги теперь там, где он есть. Поэтому мы прячемся здесь, и наша единственная надежда. Одна из ваших бывших агентов, а вы даже не знаете, предана она вам или нет». Ответом на ее слова было молчание. Молчание и долгий-долгий выдох. «Извините», — сказал, наконец, Гамаш и прошел мимо Терезы Брюнель к дороге. — Я могу чем-то помочь? — неловко спросил Жером. Он слышал обвинения Терезы и подозревал, что молодая женщина тоже их слышала. — Идите в дом, Жером, — велел Гамаш. — Я разберусь. — Она не имела это в виду, вы же знаете. — Имела, — возразил Гамаш. и была права. Когда Брюнелли ушли в дом, он повернулся к новоприбывшей. — Вы слышали? — Слышала. У нее паранойя в жопе. — Не говорите со мной таким языком, агент Николь. Вы будете уважительно относиться ко мне и Брюнеллям. — Значит, вот кто это? — сказала она, вглядываясь в ночь. — Суперинтендант Брюнель. Я и не думала. Веселенькая компания. Она меня не любит. — Она вам не доверяет. — А вы, сэр? — Я ведь пригласил вас сюда, верно? — Да. Но у вас не оставалось выбора. Стояла такая темнота, что Гамаш не мог разглядеть ее лица. Но он не сомневался, что на нем появилась ухмылка, и он спросил себя, насколько крупную ошибку он, возможно, совершил.